Найдите какой-нибудь предлог явиться рано утром в дом. Повидайте Мэри, скажите, что с Валентина этим утром случится небольшое несчастье. И она... Небольшое несчастье? Что вы имеете в виду? Не беспокойтесь, сказал я угрюмо. Ему это суждено так или иначе. Некоторое время он будет не в состоянии позаботиться о самом себе, не говоря уже о других. Скажите ей, чтобы она добивалась вашего восстановления. Если она будет действовать настойчиво и даже устроит скандал, то выиграет. Генерал возражать не станет, да и Виланд тоже. Тем более, что все это на один день. Послезавтра вопрос о том, кто ее охраняет, уже не будет его беспокоить. И не спрашивайте, откуда я это знаю. Я помолчал. Во всяком случае, Виланд может просто подумать, что, скажем, она питает к вам слабость. К тому же он не особенно вам доверяет и предпочтет, пожалуй, чтобы вы были на X-13 все время перед его глазами. Ну что ж, превосходно. Слова были сказаны таким тоном, словно я предлагал ему пойти прогуляться. Я поговорю с ней и сделаю все, как вы хотите. С минуту он подумал, а потом добавил. Вы сказали, Телбот, что, соглашаясь на наше предложение, я ставлю свою жизнь под угрозу. Все может быть. И делаю это я по доброй воле. Но в то же время я думаю, вы должны быть более откровенны со мной. Разве я не был с вами откровенен? Его слова меня даже не тронули, я чувствовал себя очень усталым. Были. Но сказали не все. Вы сказали, что я нужен вам, чтобы охранять дочь генерала. Но, судя по той игре, которая ведется, судьба Мэри не стоит для вас и ломаного гроша. Иначе вы держали бы ее там, куда упрятали позавчера. Так нет же, вы привезли ее обратно. Именно вы, Телбот, привезли ее сюда, где ей грозит опасность. Окей, я нужен вам, чтобы ее охранять. Только для этого я вам нужен. Не только. Я бросаюсь в это дело со связанными руками, в буквальном смысле этого слова, то есть как задержанный преступник. И я должен иметь человека, которому мог бы доверять. Вам я доверяю. Но вы можете доверять и Джаблонскому. Джаблонский мертв. Он уставился на меня, но не сказал ни слова. Через некоторое время потянулся за бутылкой и плеснул виски в оба стакана. Губы его превратились в тонкую белую линию. Смотрите. Я показал ему свои промокшие ботинки, на которые налипла мокрая земля. Это земля с могилы Джаблонского. Я зарыл ее как раз перед тем, как прийти сюда, то есть 15 минут назад. Они прострелили ему голову из мелкокалиберного пистолета. А Джаблонский уже мертвый. Улыбался. Вы будете улыбаться, Кеннеди, увидев перед собой смерть. Наверняка не будете. Джаблонский так и не узнал, что умирает. Его убили во сне. Я кратко пересказал ему, что случилось, начиная с той минуты, когда я выбрался из дома, включая и поездку на X-13 на судне с ловцами губок, и до того момента, когда проник в его сторожку. Потом он спросил, «Ройл, вы никогда не сможете это доказать. Я в этом и не нуждаюсь?» Я сказал это почти автоматически. Возможно, Ройл и не доживет до суда. Джаблонский был мой лучший друг. Он отлично меня понял и сказал: у меня нет желания быть вашим врагом, Толбот. Я допил виски. Теперь оно не оказывало никакого действия. Я чувствовал себя старым, усталым и полностью опустошенным. Короче говоря, мертвым. Кеннеди продолжал: что вы будете делать? Одолжу у вас сухие ботинки, носки и нижнее белье, потом вернусь в дом, в ту комнату, просушу одежду, снова прикую себя к постели и выброшу ключи. Утром они за мной придут. Вы сумасшедший! Прошептал он. Как вы думаете, почему они убили Джаблонского? Понятия не имею, сказал я устало. Нет, имеете, уверенно сказал он.